Мы миновали гостиную, чары слежения, наложенные на входную дверь, я легко распутал, к тому же полной дамы на портрете не было, она довольно-таки часто перемещалась по картинам на третий этаж, к своей знакомой, с которой пила чай, та была изображена за столом, и перемывала косточки всем знакомым портретам. Вот и славно, а уж назад в гостиную нас перенесет кто-нибудь из домовиков. Кстати, а что ж сразу не сообразил, домовик Хогвартса, прошипел я, и передо мной тут же возникла домовушка в белом платьице. «Что нужно Гарри Поттеру?» – спросила она. «Ты можешь перенести нас в туалет на втором этаже, в тот, где обитает привидение. Но это туалет для девочек», – удивилась домовушка. Томми Ник прыснул. «Ничего страшного, надеюсь, сейчас там никого нет, кроме Миртл», – улыбнулся я. «Так сможешь, это очень важно». «Силли сможет», – важно кивнула домовушка. «Глава сказал, чтобы любой из нас помогал Гарри Поттеру, сэру». «Спасибо, Силли», – поблагодарил я. «Нам нужно будет побыть в одном месте некоторое время. Когда я тебя позову потом, ты сможешь перенести нас прямо в нашу спальню в башне Гриффиндора». «Силли сможет», – важно кивнула домовушка. «Это не трудно. Пусть Гарри Поттер и его друг возьмут Силли за руки. Силли вас перенесет». Я взял домовушку за одну крошечную ручку, Томми Ник, за другую, и мы буквально в один миг оказались в искомом туалете. «Обожаю эльфийскую аппарацию, я уже говорил, спасибо, Силли», сказал я и погладил домовушку по голове с мягким, еле заметным пушком. «Мы позовем тебя, когда будет нужно». Домовушка зажмурилась от счастья, пробормотала. «Хорошая магия, чистая», застенчиво кивнула, затрепетав розовыми полупрозрачными ушками, и исчезла. «Ты помнишь, какой кран нам нужен?» — спросил я Томми Ника. «Помню только, что там змея нацарапана», — ответил тот. «Давно дело было, и то верно». Мы двинулись к умывальникам, но в это время за нашими спинами раздался пронзительный и довольно-таки громкий голос. «Мальчишки, что вы здесь делаете?» «Ага, а вот и Миртл». Мы синхронно обернулись, и Томми Ник сказал. «Здравствуй, Миртл. Не сердись, нам просто нужно спуститься вниз. Ты ведь не возражаешь?» Присевшая на край одной из туалетных кабинок полупрозрачная девочка вздохнула. «Зачем вам туда? Там ужас. Он убил меня. Мне очень жаль, Миртл», — вздохнул Томми Ник. «Но», — взвизгнула Миртл. «Мало того, что в этой дурацкой школе надо мной издевались все, кому не лень. Плакса Миртл, прыщавая Миртл, уродина Миртл. Мало того, что я умерла, сидя в кабинке туалета. Так нет же, обязательно должен появиться кто-то, кто снова хочет выпустить ужас Хогвартса. Убирайтесь отсюда, это мой туалет, и не мешайте мне думать о смерти». Пока между Томми Ником и Плаксой Миртл шел этот занимательный, но несколько односторонний диалог, я внимательно присматривался к призрачной девочке и был удивлен тем, что не видел в ней никаких признаков эктоплазматического паразита. Похоже, это и впрямь часть души ребенка, не пожелавшего уходить за грань, несчастного, некрасивого, недолюбленного ребенка. Ребенка, который просто хотел жить и не смог просто так покинуть место, в котором погиб. Нет, конечно, я мог отправить ее за грань, но если Миртл будет серьезно сопротивляться, это будет совсем непросто. «Миртл», — продолжал уговаривать призрачную девочку Томми Ник, — «не шуми, пожалуйста. Поверь, нам очень нужно вниз». «Вниз», — взвизгнула Миртл. И в этот самый момент дверцы кабинок стали открываться и закрываться, вода в унитазах забурлила и начала проливаться на пол, а сама девочка нырнула в один унитаз, вынырнула из другого, зависла под потолком и стала издавать вопли, больше похожие на вопли мартовской кошки, чем на рыдание. «Ох, блин, да сейчас сюда полшколы сбежится». «Вниз», — продолжала блажить Миртл, — «вы погибнете. У-у-у, а тебе-то что расстраиваться?» — прервал я этот поток сознания. «Ты-то уже мертвая, а мы, если вдруг погибнем, сможем остаться с тобой и составить тебе компанию. Втроем будет веселее». Миртл замолчала так резко, словно ее выключили, а потом вполне себе тихим, приятным голосом произнесла: «А вы точно останетесь с Миртл, если ужас убьет вас?» «Конечно», — усмехнулся я, — «а куда мы денемся?» «Ладно», — согласилась Плакса Миртл, — «идите, я подожду вас и не буду шуметь». После этого привидение с удобством устроилось на умывальнике, с любопытством поглядывая на нас. «Ага, а вот искомая змейка». Мы с Томом взглянули друг на друга, и он прошептал: «Откройся». Умывальник медленно стал поворачиваться, открывая черный зев входа в тайное подземелье. Миртл из молочно-бледной, полупрозрачной вдруг стала серой, как облачко. «Там спит ужас Хогвартса», — прошептала она. «Вы точно хотите туда спуститься?» «Не надо, мальчики, вы живые, это так здорово, быть живым. Не ходите туда, я уже привыкла одна. Только Пивз постоянно дразнится, но это ведь можно перетерпеть, правда?» «Нам нужно спуститься, Миртл», — спокойно сказал я. Девочка-призрак печально вздохнула и снова уселась на край умывальника, а мы проскользнули в открывшийся вход и со свистом полетели вперед по изогнутому желобу, сильно напоминающему горки в аквапарке, только без воды. Свободный полет продолжался несколько мгновений, потом желоб словно выплюнул нас, и свободный полет перешел в свободное падение. Хорошо, хоть Томми Ник не растерялся и сумел наколдовать что-то вроде воздушной подушки, так что приземлились мы плавненько. «Уф!» – отдышался я. «Спасибо, Томми!» «Да ни за что!» – хмыкнул он. «Странно, тут раньше что-то вроде ступенек было. Думаешь, здесь кто-то был?» – поинтересовался я. «Не знаю», – ответил Томми Ник. «Может, просто чары слабеют. Может и так». Мы пошли вперед по тоннелю. Под ногами противно похрустывали крысиные скелеты. Пару раз мы наткнулись на кости какого-то более крупного животного вроде козы или овцы, но все косточки были старыми и хрупкими. А вот зал с озером и статуей, который мы, в конце концов, пришли, практически не отличался от показанного в фильме. Правда, над озером клубился пар и вода в нем была явно теплой. «Это что такое?» — снова удивился я. Томми Ник в ответ только плечами пожал и, подойдя к статуе, прошипел на парсилтанге. «Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки». Рот статуи открылся, но некоторое время не происходило ничего. Я уже вздохнул разочарованно. Неужели Сишуа заснул так крепко, что не добудешься? С одной стороны, это хорошо, у нашей змейки безусловное алиби, но с другой, грустно. А я-то надеялся, что Василиск сможет пролить свет на таинственное существо, ползающие по вентиляции. Однако спустя несколько томительных минут изо рта статуи показалась голова гигантской змеи, увенчанная короной из рогов. «Сишуа!» — радостно прошипел Томми Ник. «Ты меня помнишь?» Огромная змея сделала стремительный рывок. Оказавшись рядом с ним, раздвоенный язык заскользил по воздуху, то и дело касаясь лица Томми Ника. Наконец Василиск прошипел. «Нас, следник, ты вернулся. Ты сменил тело и вернулся. Я рад ССС». Томми поднял руку и начал почесывать гигантскую рептилию под челюстью, а Сишуа умиленно шипел. «Наследник вернулся, детеныш привел наследника, теперь вас двое, вот и славно, не забыл». И я достал из поясной сумки уменьшенный окорок, на который были наложены чары стазиса. Одним движением пальцев я вернул окороку первоначальный вид и предложил. «Не желаешь перекусить, Сишуа?» «Очень», — отозвался Василиск, гигантская голова придвинулась ко мне. Деликатно смахнула языком окорок, раз, и все. «Вкусно», — прошипел Василиск. «Спасибо, детеныш. Зачем вы меня позвали? Ты знаешь что-нибудь о странном существе, которое владеет парсилтангом и передвигается по вентиляции?» — спросил я, переходя к делу. «Не знаю, ССС», — отозвался Сишуа после долгого раздумья. «Но оно есть. Потому я и проснулся». Комментарий к глава 37, в которой герой прогуливается по экзотическим местам автору на кофе с валерьянкой, музу на провод для котиков. Сил никаких нет. https://money.yandex.ru/104/1004057127193. Глава 38, в которой герой ищет ответ, а находит портрет. «Ты знаешь что-нибудь о странном существе, которое владеет парсилтангом и передвигается по вентиляции?» — спросил я, переходя к делу. «Не знаю, ССС», — отозвался Сишуа после долгого раздумья. «Но оно есть. Потому я и проснулся. То есть», — уточнил я, — «это не мы тебя разбудили?» «Нет, СС», — ответил Сишуа. «Что-то чужое в самке ССС. Что-то опасное СС. Но я не могу понять, что ССС. Это что-то слышали мы с Гарри», — задумчиво произнес Томми Ник. «Оно злое. Оно говорило убить, разорвать. Плохо ССС», — проворчал Сишуа. «Опасно. Буду искать, но я вырос, не везде смогу проползти». Действительно, как у Роулинг Василиск ползал по вентиляционным шахтам, или он по канализации ползал, это какого диаметра должна была быть канализация, чтобы по ней свободно ползала змеюка толщиной с автобус, а в фильме Василиск был реально огромный, или на Василиска распространяется правило, котики, это жидкость, Сишуа, конечно, выглядит поменьше, чем та жуткая змеюка из фильма, но тоже не маленький, толщиной примерно с газель. «Что-то я сильно сомневаюсь, что в средневековом замке канализация или вентиляция такого диаметра. А это значит, что тварь, которая ползает по замку, все-таки не так велика. Но как же ее искать, учитывая то, что ее следов не смогли обнаружить ни Нагайна, ни Паша, а Паша обещал еще и Мишу подключить. А если предупредить домовиков, найдем заразу, никуда не денемся, хотя, глава же говорил мне, что домовикам открыт не весь Хогвартс, может и с нашими фамильерами так, и вообще, я же с Сишуа про тайные комнаты основателей хотел спросить. Хорошо, хоть вспомнил вовремя. Змей, выслушав мой вопрос, немного подражал горлом, я еле понял, что это он так смеется, но потом с Сишуа все-таки выдал. Детеныш, я же все-таки большая ССС-СМЕ, хоть и волшебная. Да, за этим залом есть комната ССС книгами ССС и с странными штуками ССС. Там есть магия ССС. Она может вам открыться ССС. Но про другие комнаты ССС я не знаю. Было бы странно, если другие основатели ССС беседовали бы о них с огромной змеей ССС. Томми Ник моментально пожелал увидеть эту самую комнату, а я сник. Я так надеялся получить от Сишуа информацию о комнатах других основателей, а тут такой облом. Но в комнату Салазара я все-таки пошел, друга одного отпускать не хотелось, мало ли какие сюрпризы мог приготовить Салазар для незваных гостей. О том, что и мне колдовство Слизерина могло оказаться не по зубам и мы могли угодить в ловушку оба, я как-то не подумал. К счастью, никаких ужимок и прыжков для того, чтобы войти, не потребовалось. Видимо, Салазар решил, что с Сишуа вполне себе достаточная защита. Василиск просто толкнул головой одну из змеиных статуй, украшавших зал, та плавно отъехала в сторону, открывая узкий проход в форме арки. «Заходите, ССС», – прошипел Сишуа. «Вреда не будет, ССС, только вот можно вас попросить, ССС». «Конечно, Сишуа», – ответил Томми Ник, почесывая шею умницы Василиска. «Там есть портрет ССС Хассина. Не знаю, ожил ли он, но я прошу вас вынести его сюда. Машина ССС, я уже не смогу ССС войти туда сам». Такая преданность Василиска меня тронула, и я дрогнувшим голосом ответил: «Если у нас получится, то мы непременно вынесем сюда и оставим, чтобы ты мог посмотреть на хозяина. Но потом, когда мы придем в следующий раз, портрет лучше убрать. Здесь довольно сыро, я боюсь, что краски пострадают». «Да ССС», — прошипел Сишуа, — «только вынесите его». И мы вошли в комнату. Я сумел разглядеть на двери и полках охранные чары, но слабенькие, словно выдохшиеся. На нас они вообще не отреагировали. Да, худо дело. Если чары были запитаны на источника, лично я бы так и сделал, то когда источник стал иссякать, то и сами чары стали слабеть. Но ничего, будем уходить, подновим. Тайная комната Салазара представляла собой несколько комнат, расположенных друг за другом, анфиладой. В двух первых на книжных полках были аккуратно расставлены книги, разные, от даже выглядевших древними рукописных, толстых, в переплетах, отделанных золотыми накладками и камнями, ограненными в форме полусферы, с сотнями разных закладок, до папирусных свитков, помещенных в деревянные футляры, и глиняных табличек в специальных ящичках. Среди книг не было ни одной печатной. Ну правильно, во времена основателей книгопечатания еще не существовало, зато бумага, похоже, уже была. Мне встречались на полках аккуратные стопки бумажных листов, исписанных тонким летящим почерком. Язык ага, похоже, латынь. Неужели сам Салазар писал, или кто-то другой из основателей? Неважно, это все вещи немыслимой старины и ценности. Собственно говоря, я бы сделал музей основателей, если удастся найти тайные комнаты остальных. Но вот пока не стоит ворошить все эти груды, не по зубам нам пока это. Разве что Регулус на пару с Барти-младшим смогли бы с этим разобраться, книгачей же оба. Как я уже сказал, полки с книгами и иными носителями информации были только в первых двух комнатах, в следующей за ними было оборудовано что-то вроде рабочего кабинета. Заваленный книгами и свитками стол, высохшая чернильница с пером, несколько свернутых пергаментов. Еще несколько перьев вызывающе торчали в подставке, сделанной из человеческого черепа с вставленными в глазницы крупными изумрудами. С моей точки зрения, слишком крупными, чтобы быть настоящими. Томми у меня за спиной судорожно сглотнул. «Ты видишь портрет, о котором говорил Сишуа?» — спросил он, хотя мог бы и не спрашивать. Стены кабинета были обиты толстыми кусками материала, напоминавшего войлок, видимо, для тепла. Странный серо-зеленый узор змеился по ним. Никаких картин на стенах не было. Томми Ник подошел к столу и осторожно дотронулся до сравнительно небольшой книги, переплетенной в тонко выделанную кожу. Внутри были покрытые странными значками сшитые вручную бумажные листы. Я подошел поближе, неожиданно странные значки расплылись у меня в глазах, а потом превратились во вполне узнаваемые английские буквы. Я даже прочел кусок фразы. Продолжаю опыты с субстанцией номер 12, она удивительна. Равина же увлеклась созданием химеры и даже подбивает меня на то, чтобы вывести царя змей. Это дневник, хриплым от волнения голосом произнес Томми Ник. Дневник самого Салазара Слизерина. Гарри, ты представляешь, какая это редкость и ценность. Давай я возьму хотя бы его, а? Ладно, согласился я. У меня возникло ощущение, что, взяв дневник, мы сделаем все правильно. Хорошо, что у Томми Ника был такой же кошель, как у меня. Из него он достал бумажный пакет, пробормотал заклинание и заклинанием же переместил дневник в пакет, и только потом положил пакет в кошель. Думаю, сначала стоит показать его Северусу, вздохнул он. Я одобрительно кивнул. От Северуса нам и так попадет, а такая ценность, как дневник Слизерина, способен немного снизить накал воспитательного момента. Но где же все-таки портрет? Гарри, сжал мою руку Томми Ник, смотри, там еще дверь. Поглядим, за дверью ожидаемо оказалась превосходно сохранившаяся зельеварня-лаборатория со множеством реторт, перегонным кубом и расставленными на полках у стен разнообразными котлами, от крошечного прозрачного, вроде бы стеклянного, до огромного каменного, высеченного из цельного куска базальта и тщательно отполированного. В общем и целом оборудование зельеварни выглядело вполне рабочим, хоть и немного старомодным. И вот там, на одной из стен и обнаружился искомый портрет. Увы, но он не двигался и не говорил, зато само изображение привлекало внимание яркостью красок и качеством исполнения. С портрета с легкой улыбкой смотрел на нас молодой кудрявый темноволосый парень, смуглый, немного скуластый, с яркими зелеными глазами, одетый в расшитый серебром и жемчугом зеленый бархат. Ничего общего с обезьяноподобным изображением, которое описывалось в книге, и бородатым лицом статуи, изо рта которой вылезал Василиск. «Симпатичный», — выдал Томми, глядя на портрет. «Смотри, ему тут на вид всего лет 20. Ты же знаешь, что маги стареют гораздо медленнее обычных людей», — отозвался я. «Так что здесь Салазару может быть и 40, и 60». «Все верно», — согласился Томми Ник. «Абраксас в 60 выглядел почти ровесником 25-летнего Люциуса. Думаю, что он бы и сейчас выглядел не намного старше, если бы не драконья оспа. И в связи с этим у меня вопрос, почему Дамблдор выглядит таким старым? Да, ему больше 100 лет, но это сияющая седина и морщины. Как-то странно для волшебника его силы. У меня есть две версии», — заметил я, продолжая осматривать зельеварню. «Первая, самая простая, откаты. Сам понимаешь, добрый дедушка успел натворить такого, что даже амулет не справляется. Тем более, что источник Хогвартса слабеет». «Логично», — согласился Томми Ник. «А какая еще?» Я усмехнулся. «Ты только не возражай. Думаю, что поддерживает такой имидж сознательно. Добрый старик, белая борода, ласковая улыбка. Никого не напоминает? Санта-Клаус», — проворчал Томми Ник. «Думаешь, этот имидж он специально создал для маленьких маглорожденных? Почему бы и нет? Дети верят в волшебство, а главное волшебная традиция, которой придерживаются маглы, это Рождество. Разве не так? Елка, подарки, Санта-Клаус на оленях. Даже взрослые делают вид, что верят в это. А тут у ребенка появляются магические способности, его приглашают в волшебную школу. Грамотно, кстати, придумано это путешествие на лодочках через озеро, с такого ракурса Хогвартс с суши не видно. Ты же помнишь, лодочки, темнота, мелочь даже люмос зажечь не догадается, страшно, непонятно все. И вдруг словно из озера поднимается волшебный замок. После долгой дороги голодным перепуганным детям он кажется самым прекрасным и безопасным местом на земле. А в замке они видят старого волшебника с белоснежной бородой и доброй улыбкой, немного чудаковатого, но такого уютного, такого безопасного. «Бррррр», — встряхнул плечами Томми Ник. «Думаю, что в этот момент у большинства маглорожденных происходит положительное запечатление на этот образ. После не самой легкой дороги, тепло, безопасность, вкусные запахи». «Именно», — согласился я. «Вот отсюда и зарождается абсурдная вера в величайшего и светлейшего. С чистокровными ему ловить нечего, а вот так называемые маглорожденные, да еще из тех, кто забыл свои корни, Для старого паука легкая добыча. Вот они и становятся преданными светлейшему пешками. Пушечным мясом, которое не жалко. У Тамары Дла не получилось запечатление, хрипло произнес Томми Ник. Дети из приютов редко верят в сказки. Но даже так, если бы бородатый рот помог остаться на каникулах в школе, когда на Лондон падали бомбы, Том тоже был бы предан ему до конца дней своих. Но у светлейшего были другие планы. «Я знаю, Томми», — тихо сказал я и приобнял его за плечи. «Я знаю, братик, Том Риддл, тоже жертва. Из него растили темного лорда. У мальчика из приюта было мало шансов против взрослого опытного манипулятора. Отпусти Тома Риддла, отпусти. Ты не Том Риддл, ты Ник Мэннинг. Я больше не буду звать тебя Томми, только Ник, Том». «Нет, уже просто Ник», ткнулся мне лбом в плечо и прошептал. «Ты прав, Гарри, во всем прав. Я постараюсь. Но Том Риддл уйдет окончательно только тогда, когда мы узнаем, что стряслось с последним осколком души. Его трясло. Мне очень хотелось его успокоить, и я прошептал. Мы найдем его, Ник. Обязательно найдем». «Да», согласился Ник. «Главное, чтобы он не нашел нас раньше». Ника перестало трясти. Он сильнее прижался лбом к моему плечу, но вдруг резко поднял голову и расхохотался. Так нормально, так заразительно, что я не смог не присоединиться. Глубоко в подземельях Хогвартса, неподалеку от терпеливо ожидающего нас Василиска, мы с Ником стояли, обняв друг друга, и громко смеялись. И именно в этот момент мне стало окончательно понятно, что темный лорд не воскреснет, что он мертв окончательно и бесповоротно, несмотря на тот осколок души, который находился в неведомом нам месте. Потому что это было правильно. Наш смех прекратился так же резко, как и начался, и Ник сказал озабоченным тоном. «Слушай, у тебя есть идеи, как снять этот портрет со стены? Нехорошо будет, если мы не покажем его с Сишуа, он ждет. Не проверим, не узнаем», — хмыкнул я и, подставив к стене массивный табурет, стоявший в углу кабинета, забрался на него, чтобы рассмотреть, как прикреплен портрет. Как ни странно, он держался на паре гвоздей и даже не был закреплен, так что снять кажущийся массивным портрет оказалось неожиданно легко. «Ну вот», — улыбнулся Ник, — «пора возвращаться, только приберемся сначала и запирающие чары наложим». Пара взмахов палочкой, и тонкий слой пыли, покрывавший зельеварню и комнаты, исчез. Более того, приятно и тонко запахло лавандой. Мы отлевитировали портрет ко входу, наложили сигнальные и запирающие чары и продемонстрировали с Сишуа портрет любимого хозяина. В стене скального зала обнаружилась удобная ниша, где мы и установили портрет. Довольный с Сишуа ласково шипел, касаясь наших щек длинным раздвоенным языком, но тут Ник наколдовал темпус и заметил. «А во, 3 часа утра, Гарри, нам пора, точно, а у нас еще и зельеварение с утра. Мне уже страшно представить, что может сделать с нами разъяренный Северус, а то, что он будет зол, к гадалке не ходи». Так что пришлось в ударном темпе распрощаться с Василиском, еще раз взять с него обещание поискать неведомую зверюшку и скрасить разлуку еще одним копченым окороком. Мда, при размерах с Сишуа это для него все равно, что шоколадная конфетка, вкусно, но мало. Правда, довольный Василиск заверил нас, что следующей ночью непременно выберется в запретный лес и подкормится, там ведь так много вкусных больших акромантулов. Вот же ж, а я и подзабыть успел про эту разведенную Хагридом членистоногую пакость. Жаль, акромантулов мне не было нисколечко, так что идею с Сишуа побывать в запретном лесу я только одобрил. Василиск немного подвез нас до входа и даже поднял наверх, так что в туалет Плаксы Миртл мы вернулись за считанные минуты. Призрачная девочка так и продолжала сидеть на краю умывальника. Лицо ее было сосредоточенным и печальным, губы шевелились. Молится, вспоминает заклинание. Увидев нас, вылезающих из черного зева за умывальником, Миртл подпрыгнула и зависла в воздухе. «Мальчики, вы вернулись. Ужас Хогвартса не тронул вас». Потом она чуть сникла. «Значит, я снова без компании. А я уже думала, как прекрасно нам троим было бы сидеть здесь и размышлять о смерти. Но все-таки хорошо, что вы живые. Живые вы мне больше нравитесь». «Ничего, Гарри, я вас подожду». «Ну, спасибо, Миртл», — с чувством произнес я. «Извини, но нам пора. Мы еще зайдем. Обязательно. Заходите», — уже более радостно сказала Миртл. «Вы хорошие и не дразнитесь». После этого призрачная девочка описала под потолком что-то вроде мертвой петли, вытянулась столбиком, словно прислушиваясь к чему-то, весело сказала. «Пойду, проверю ванную старост, и с громким плеском исчезла в унитазе. Сочувствую той парочке, которая сейчас в этой ванной уединилась. Так и зайкой можно стать, Силли. Громко позвал я, и домовушка, возникшая перед нами в ту же секунду, перенесла нас в башню Гриффиндора. Там все было тихо. Джоуи спал, Кон не дремал на моей кровати, перед ним на подушке лежало сквозное зеркало. Когда мы появились, он поднял голову и сонно произнес в него: «Крестный, они вернулись, все в порядке». После этого Кон не отрубился с чувством выполненного долга, а мы с Ником отправились в душ. Когда я улегся в постель, спящий Конни обхватил меня руками и ногами, при этом умудрившись даже не проснуться. Его сонное сопение в ухо подействовало на меня не хуже снотворного, так что вырубился я мгновенно. Гадский будильник разбудил нас вовремя. Комментарий к глава 38, в которой герой ищет ответ, а находит портрет Зельеварня лаборатория. http://1.deviantart.net/27c0lev2010.310.vindictus-magits-laboratory-bxngel-d32m1ak-jpg. Портрет Салазара Слизерина. http://fanfits.me/magis-fanart/2016/04064861814599.99285979jpg. Основатели. https://pbs.twim.com/media/gah1lvaeu.jpg. Глава 39, в которой герой варит зелье. С праздником вас, мои дорогие читатели. Гадский будильник разбудил нас вовремя. Что делать, давши слово, держись. Я схватил спортивный костюм и кеды, растолкал Ника и Конни, и мы отправились на пробежку. К тому, что мы бегаем к озеру и обратно, народ уже начал привыкать, и даже от чего-то с позаранку торчавший в гостиной Перси не сделал нам замечания, просто привычно кивнул. Судя по тому, что перед ним на столе лежали лист дорогого пергамента с золотым обрезом, чернильница и перо, а также раскрытая книга обложкой вверх, Перси сочинял какое-то важное послание. Увидев нас, он смутился, прикрыл название рукой, но я успел разглядеть. Обряды магические. Помолвка и брачные узы. Рекомендации почетной свахи Фредегонды Уитетерби. А Перси-то озаботился устройством личной жизни, похоже. В принципе, правильно, он теперь не предатель крови, а вполне себе воспитанник лорда Прюэтта. Если будет ждать, всех симпатичных девчонок просватают, придется искать на стороне. А у Перси с красавицей Пенелопой все серьезно, сразу видно. Ник, похоже, тоже успел заметить название книги, но его лицо осталось невозмутимым, хоть в глазах и заплясали черти. А сонный Кон невяло переставлял ноги, находясь в состоянии поднять, подняли, разбудить забыли. Ждал нас вчера, волновался, вот и не выспался. На душе стало удивительно тепло, но потом это самое тепло словно сконцентрировалось в горячий такой мячик, поднялось вверх, в плечо, скользнуло по руке вниз, и, когда я поднял руку, чтобы погладить слегка растрепанную белокурую шевелюру, мячик соскользнул и словно впитался в макушку Конни. Тот аж подпрыгнул. «Ты что сделал? Так спать хотелось, а теперь ни в одном глазу, я-то окайбадрый. Пошли скорее, побегать хочется». «А во», — хмыкнул Ник, — «ты ему чуть-чуть магии слил, вот Конни и взбодрился. Истинная помолвка и так может работать. Жаль, что с драка так нельзя». «А при чем здесь драка?» – удивился я. В этот момент мы уже дошли до просторного холла. «А вон, глянь», – хихикнул Ник. Зрелище и впрямь было призабавнейшее. Сонный Маркус Флинт с большой кружкой кофе. Вот как он у домовиков умудрился кофе выпросить. «Я тоже хочу». В одной руке, другой поддерживал аккуратно прислоненного к стеночке драка. Тот явно спал стоя, хотя одет был честь по чести. Синий с белой полосой по рукавам спортивный костюм и кроссовки. Узрев нас, Флинт жизнерадостно улыбнулся, одним глотком допил кофе и заявил: «Принимайте». «А что он такой сонный-то?» – удивился я. «Так вчера полночи заснуть не мог», – невозмутимо ответил Флинт, уставившись в чашку с явным намерением ее выжать, чтобы получить оставшиеся капли кофе. «Конни, небось, переживал, а магические близнецы это чувствуют. Да еще и декан Снейп не в духе был. Я слышал, что он обещал надрать чьи-то гриффиндорские задницы. Чьи бы это могли быть задницы?» Самым невинным тоном заключил он. И, выпустив эту парфянскую стрелу, Флинт удалился в подземелье, обещав, правда, встретить драка после пробежки. «Может, все-таки получится драка подбодрить?» – спросил я Ника. «Они ж сконни магические близнецы. Тебе еще один супруг нужен?» – ехидно спросил Ник. «Давай, подбодри. Только вряд ли Люциус обрадуется. «Почему так?» – удивился я. «Из-за того, что Конни с дракомагические близнецы». «Именно», – кивнул Ник. «Это хорошо, что ты их не одновременно встретил, а то точно бы быть в триаде. Но Драко, наследник, как и ты, Гарри, тут могли возникнуть сложности. Упс. Пошли скорее на свежий воздух, пусть на улице взбодреется». Именно в этот момент Ник успел подхватить Драко, который честно пытался проснуться, но получалось у него это плохо. К счастью, именно в этот момент появились Невилл, Дадли и примкнувший к ним Рон, а затем и Гермиона. Невилл тут же оценил сонное состояние Драко, вытащил из похожего на мой кошеля пузатую металлическую фляжку и предложил Драко: «Выпей, это лучше, чем бодрящее зелье. Мед по старинному рецепту рода Долговых. Клянусь, не повредит». Драко поднес фляжку к губам, сделал глоток, облизнулся, потом еще один. Хотел сделать третий, но Невилл отобрал фляжку и заявил: «Хорошего, помаленьку». Побежали. Драко, тут же превратившийся из сонного бледного привидения в веселенького живчика с моторчиком, только головой кивнул и вперед нас побежал по тропинке к Черному озеру. Да, у русских магов свои секреты. Честно говоря, урока зельеварения я побаивался. Кто знает, насколько сильно разозлился Северус из-за нашего с Ником похода к Сишуа. Нет, я не думал, что в классе зельеварения нас встретит канонный Северус Снейп, но... После завтрака мы втроем отправились в подземелье не в самом лучшем настроении. Оставалось только надеяться, что Сев уже немного успокоился и не жаждет нашей кровушки немедленно. У класса зельеварения нас ожидали слизеринцы, мирно беседующие о чем-то между собой. Дракоскон не сыграли в традиционные обнимашки, словно и не бегали вместе на пробежке каких-то полчаса назад. Винс и Грег солидно кивнули нам, Дафна, Милли и Панси заулыбались, подошли поближе к Падме, Фэй и Парвати стали делиться последними сплетнями. Представляете, вчера ночью Плакса Миртл внезапно появилась в ванной старосты, до смерти напугала одну парочку, которая решила хорошо провести там время, хихикнула Панси. «А что за парочка?» Тут же навострила ушки Фэй. «Говорят, с Равенкла», ответила Миллисента, «но что-то с утра Пьюси ходит злой, как Мантикора. Неспроста это. А еще говорят, что Пивс». На этой фразе я перестал прислушиваться к разговору, ибо в коридоре появился бледный, в черной мантии, застегнутый на все пуговицы Северус, больше похожий на ужас подземелий, чем когда-либо. Дверь в класс зельеварения распахнулась сама собой, причем ее скрип мне живо напомнил сериал «Байки из склепа». Притихли даже слизеринцы. «Заходите», — сказал Северус, при этом взглянул на нас с Ником так, что мне послышалось. «Смертники». Оба факультета бесшумными тенями проскользнули в класс. Гриффиндорцы устроились за столами слева, слизеринцы – справа, но тут Северус, вставший за кафедру, произнес: «Нет, не так, будете работать в паре, слизерин-гриффиндор». «Но нас же меньше, чем слизеринцев», – осмелилась пискнуть Фэй. «Значит, повезет не всем, мисс Данбар», – ледяным тоном ответствовал Северус. «Итак, пересаживаемся. Поттер, Гойл, Мэннинг, Крэп, Малфой, Канопус, Дэвис, Стэнли, Нотт, Патил, Падма, Малфой, Драко, Патил, Парвати, Пристон, Данбар, Паркинсон. Далее, Гринграсс, Булстраут, а вам, Забини, придется работать в одиночестве, но в ваших талантах я не сомневаюсь». «Да, профессор», — хором ответили мы и стали пересаживаться. Здоровяк Грегори тихо пробормотал: «Ты, не обижайся, если что, я в зельях не особо, КХМ. Главное, котел не расплавить, да уж, весело». Похоже, Сев твердо вознамерился так или иначе устроить нам с Ником отработку. Крэп-то тоже в зельях не очень, что, впрочем, и понятно. Крэп с Гейлом боевики потомственные, результат магической селекции нескольких поколений. Правда, им, похоже, кровь обновлять придется обязательно, эта самая селекция уже на внешности сказываться начала. Но очень ошибется тот, кто будет считать Винса и Грига туповатыми неуклюжими магически слабыми болванами, какими они, собственно, и были показаны в каноне. Угу, а то, что один из них вызвал адское пламя, это вам так, семечки. Слабые, ага. Причем, когда эта парочка подрастет, то ошибившийся будет жалеть о своей ошибке уже с того света. Но факта, что мы запросто можем получить троллы, это не отменяет. Поттер, ехидно произнес Северус, наша новая знаменитость, по чьей милости школа уже лишилась двух преподавателей. Угу. «Ты еще скажи лучших и безвременно, сам расплачусь». Я встал и раскланился. Народ, невзирая на факультетскую принадлежность, захихикал. «А что, Поиграем в неприязнь друг к другу, порадуем дедушку. Соглядатый-то вон рядом с Нактом сидит, а у Северуса явный актерский талант, не знаю я его так хорошо, точно бы поверил в лютую ненависть к сыну Джеймса Поттера. Шут, прошипел Северус так, что с Сишуа бы обзавидовался. Минус 5 баллов с Гриффиндора. Сядьте, Поттер. Я молча сел, выслушал инструктаж по технике безопасности, который нам рассказал Северус. Причем, не только рассказал. У каждого из нас была папка с листами пергамента или магловская толстая тетрадь на пружинке. Старшекурсники уже предупредили нас, что рецепты, которые дает профессор Снейп, лучше списывать с доски. Они короче, понятнее и легче, чем те, что приведены в учебнике. Так вот, повинуясь воле Северуса, небольшие листочки пергамента с текстом инструкции скользнули к каждому из нас и приклеились, у кого-то к папке, у кого-то к обложке тетради. К следующему занятию выучить наизусть, злобно прошипел Северус. Каждого лично проверю. Народ затрепетал, а Северус выдал вполне себе канонную речь насчет разлить по флаконам славу и закупорить смерть, а когда закончил, сделал мхатовскую паузу и прошипел: «Поттер». Я поднялся, сделав лицо как можно невиннее. «А я, что? Я, ничего. А скажите мне, Поттер, какова простейшая классификация зелий по Родриго Борджиа?» «Да, профессор», — смирненько ответил я и начал. «Согласно Родриго Борджиа, зелья подразделяются на собственно зелья и яды. Каждый из подвидов подразделяется на простые и многокомпонентные. Простые и многокомпонентные зелья подразделяются соответственно на лекарственные, бытовые, питательные, ритуальные и вспомогательные. Простые и многокомпонентные яды подразделяются соответственно на медленнодействующие и быстродействующие». Классификацию Родриго Борджиа я помнил наизусть, сам же Северус ее мне в головушку и вколотил. Талантливый был мужчина Родриго Борджиа, а уж интриганный отравитель. Просто некоторые члены его семьи, Александр и Чезари, пользуются куда более мрачной известностью, в том числе и в магловском мире. Его классификация считается самой простой, до нее зельевары пользовались куда более сложной, придуманной еще Лакустой Римской, да и после были попытки придумать нечто более удобное. Наиболее приемлемой из них является классификация Эстебана Забини, прадедушки Блейза, между прочим. Я и о ней упомянул, чтобы сделать слизеринцу приятное, а что, мне не трудно, а хорошие отношения со змейками я твердо намерен сохранять. В общем, тарахтел я минут 10 без перерыва, Северусу едва удалось меня заткнуть, он злобно прищурился и даже дал Гриффиндору 5 баллов, отчего и львята, и змейки впали в состояние, близкое к коматозному. Больше ко мне вопросов не было, для приличия Северус поднял еще парочку слизеринцев, задал им по простенькому вопросу, удовлетворился ответами и дал своим по 5 баллов, а потом эффектно эдак взмахнул рукой, и на доске возник рецепт зелья. «Перед вами простейший восстановительный бальзам», – провозгласил Северус. «Всего 5 компонентов, зелье относится к простым бытовым. Прошу всех надеть защитные фартуки и шапочки. Если хоть один волос попадет в зелье, оно поменяет свойства и выпивший его станет напоминать свеженького инфиря в течение 3 часов. Так что будьте осторожны. Если результат меня не устроит, я заставлю вас принять его внутрь». Народ проникся. Ходить на уроки в образе свежеподнятого инфири не хотелось никому, поэтому все послушно натянули фартуки из кожи какой-то неведомой зверюшки и защитные шапочки. Девочки тщательно заправили локоны, я тоже убрал свой хвостик под шапочку. Вообще-то Северус не шутил. Как-то я выпил такое неудавшееся зелье и потом пугал обитателей особняка на Гримма не 3 часа, а 2 суток. Северус ворчал, что это из-за моей слишком уж большой магической силы и ее и специфической направленности. Хорошо вышло, качественно. Во всяком случае, старый Сигнус, узрев меня в таком виде, потянулся было перекреститься и только потом сообразил, что ему это не камильфо. Северус придирчиво осмотрел нас и милостиво разрешил забирать ингредиенты из кладовой. Я велел Гайлу поставить котел на огонь и отправился за ингредиентами. Хорошо, что у Северуса все было разобрано на аккуратные маленькие подносики по числу студентов. Так я просто взял подносик, проверил все, что на нем было разложено. Ага, сушеных листьев щитовника не хватает, где они? Нашел я искомое в коробочке у стены, взял 3 штуки, ровно столько, сколько в рецепте. Я вовсе не хотел, чтобы Гойл бросил в зелье лишку и отправился назад. К счастью, Грегори прекрасно знал о своем антиталанте и не рвался к самодеятельности, послушно исполняя мои приказы. Толок, резал, натирал. Это у него получалось очень неплохо. Хоть и нервничал он, конечно, руки тряслись. Так мне пришлось пару раз бегать в кладовую за новыми ингредиентами под ледяным взглядом Северуса, взиравшего так, словно я каждый раз отрезал от него по куску тела. С нервозностью Грига надо было что-то делать. «Ты готовить умеешь?» – спросил я. «Конечно», – довольно спокойно отозвался Грегори. «В жизни всякое бывает, лучше уметь побольше. Только вот зелья мне не даются. Смотри на вещи проще», – отозвался я. «Суп варил когда-нибудь?» «Уху на костре», — ответил Гойл. «Еще такое из мяса и крупы, туда еще сало добавляют. Папа говорил, что это русский суп. Кулеш, что ли?» «Ну, это не совсем русский, хотя близко. Там крупа такая странная, он густой получается, как каша, но вкусно. Папа тогда меня взял на охоту», — вздохнул Гойл. «На диких нунду, в Африку. И ты сам все сварил?» — удивился я, решив пока проигнорировать тот факт, что охота на диких нунду считается в благородном семействе Гейлов вполне подходящим мероприятием для присутствия на нем 90-летнего ребенка. «Ну да», — отец объяснил, — «а на костре готовить просто, чего там сложного-то?» — слегка удивился Грегори. «Смотри», — спокойно сказал я, указав на огонь под котлом. «Костер, суп, успокойся и не накручивай себя». Грегори и впрямь перестал нервничать, дело пошло на лад, ингредиенты стали у него выходить идеально порезанными, потертыми и растолченными, и я потихонечку начал закидывать их в котел, мешая так, как было указано в рецепте на доске, и ровно столько раз, сколько было написано там. Хотя в учебнике рецепт выглядел чуть-чуть по-другому, но я лично больше доверял Севу. Наконец, я бросил в котел последний ингредиент, мелко натертые клубни растяжника чернолесского, помешал в котле серебряной лопаточкой 5 раз по часовой стрелке, потом 10 раз, против часовой. Клубни растяжника совершенно растворились, придав зелью красивый аквамариновый цвет. Все, теперь накрыть крышкой, убрать с огня и оставить на 5 минут. Грегори проделал все это, и только тут я огляделся. Вокруг еще кипела работа, но исправились многие. Красавчик Блейс уже гипнотизировал взглядом накрытый котел, Дракос под маякон Нестра и Сидевис аккуратно засыпали последние ингредиенты, постепенно переходя к помешиванию. Ник уже снимал крышку с котла, чтобы увидеть конечный результат, у всех остальных тоже все было в порядке. А нет, не у всех сглазил. Джоуи бухнул в котел что-то небольшое и морщинистое, да так быстро, что метнувшийся Нот не успел ударить его по рукам. Котел Нотта и Стэнли забурлил, Нот трявкнул. «Ложись», и сшиб с ног Стэнли, увлекая его под стол. Реакция оказалась хорошей у всех. Народ нырнул под столы так слаженно, словно репетировал это как минимум 2 недели. Котел Нотта и Стэнли завибрировал, потом что-то глухо бухнуло, и мрачный голос Северуса произнес: «Вылезайте, все в порядке». Плюс 1 балл Слизерину и Гриффиндору за хорошую реакцию, и минус 10 баллов с Гриффиндора за творчество Стэнли. Мы с Грегори выглянули из-под парты. Котел Нотта и Стэнли просто разорвало, но Северус успел накрыть его щитом, так что над печальными останками котла был явно заметен небольшой, полукруглый, чуть светящийся купол, по которому стекала мерзкая густая буро-коричневая жижа. «Можно, я не буду упоминать, что она мне напомнила. Стэнли, какого лысого драктла вы взяли сушеную печень летучей мыши? И где вы ее взяли? Я же убрал все опасные ингредиенты вне пределов досягаемости». «Я не знаю, сэр, простите», — пролепетал Джоуи. «Отработка сегодня после ужина», — рявкнул Снейп. «И вы, мистер Поттер, потрудитесь прийти тоже». «А я-то за что, профессор?» – удивился я. «За вызывающее и безобразное поведение», – рыкнул Северус, отбив у меня всякую охоту с ним спорить. А потом он обратился к классу. «Всем перелить образцы во флаконы, подписать и поставить на мой стол. К следующему уроку выучить инструкцию и подготовить эссе о том, что такое совместимость ингредиентов в зельях и почему не следует ею пренебрегать. Свободны». Похоже, в этот раз мне сочувствовали даже слизеринцы. Мы с Гейлом перелили во флакон наше зелье, и я, собрав сумку, с унылым видом двинулся к выходу из класса. Идущий следом Джоуи так вообще выглядел, как воплощение мировой скорби. Интересно, похоже, Северус меня не карать на отработке собирается. В смысле, не только карать, иначе бы не выдернул Джоуи. Не связано ли это как-то с рабской меткой? Мы уже почти выбрались из подземелий, когда я вновь услышал голос из-за стены. «Убить СС, разорвать СС, достали СС». Комментарий к глава 39. в которой герой варит зелье класс зельеварения. https://cdnphilistocs.content.soml5.nex1.2.3.0 Урок. https://sun3.2.usera.5.c8420.429.428.784.4d235.hqf.ket8.cahuyot.pg Конни-Идрака. https://lh4-gagliusser.content.somm.zk25krhxz8UM4ftb1.gqj3m2jtxpxtfr62v2dnq7NOS58PTCX3FKPSP0CLCGTM2K6UVZXGRA837HMFTPFCORQ77TR0PNMJFF1F42S2C Ну, это просто напоржать. https://ipnim.com/original/sb3c25f/87151962/14f/7-65e4a6072e3jpg Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/10410014057127193 Глава 40, в которой герой нарывается. Мы уже почти выбрались из подземелий, когда я вновь услышал голос из-за стены. Убить СС, разорвать СС, достали СС. Я замер. Рядом со мной как вкопанные замерли Ник и Конни. Ник, потому что услышал то же, что и я, Конни ощутил мою тревогу и беспокойство. Опять, проворчал Ник. Конни, а ты ничего не слышал? Спросил я. Конни отрицательно покачал головой. Нет, опять вы услышали, как что-то там в стенах. Да, кивнул я. И это что-то злое и раздраженное. Помимо разорвать и убить появилось слово «достали». Что достали? Откуда? Удивился Конни. Достали, в смысле надоели, пояснил Ник. Надо уже найти эту неведомую зверюшку. Если она разумна или полуразумна, то таких бед натворить может, мама не горюй. Согласен, вздохнул я. Ладно, пойдем, теплицы еще никто не отменял. Следующие уроки у Спраута и Флитвика прошли вполне себе спокойно. А что волноваться? Ничего особо сложного в них не было. Профессора были вполне адекватными и доброжелательными. Детишки не нервничали, старательно выписывая простейшие движения палочкой на чарах или пересаживая лапчатку синеголовую на травологии. Спраут, вопреки распространенному мнению, давала нам не только практику. В каждой теплице было помещение, отделенное от основной части, со столиками, похожими на те, что стояли в моей школе в классе ИЗА, высокими с чуть скошенной поверхностью. Столики стояли полукругом перед кафедрой, так что сначала профессор Спраут рассказывала нам о разных видах растений, при этом быстренько создавая иллюзию каждого и показывая развитие растения от семечка до взрослого. Чем не видя, все было ярким, красочным и объемным, в нужные моменты иллюзия замирала, давая нам возможность сделать запись, а потом продолжала разворачиваться дальше. И не надо думать, что профессор Спраут каждый день перед каждым курсом так выкладывалась. Перед ней на кафедре стояло несколько шкатулок, в каждой шкатулке в гнездышках располагались камни размером с голубиное яйцо идеально эллипсоидной формы. Каждый камушек – иллюзия. Для того, чтобы ее могли посмотреть ученики, иллюзию нужно было извлечь из гнездышка, закрыть шкатулку и вставить камень в углубление на ее крышке, окруженное двойной рунной цепочкой. Тонкая работа. Неужели профессор Спраут сама это проделала? Профессор же, закончив рассказ, вынула камень из углубления и, заметив мой заинтересованный взгляд, сказала: «Да-да, мистер Поттер, это был выпускной проект по чарам Джеймса Поттера, Лили Эванс и Сириуса Блэка». При последнем имени добрейшая декан Хаффлпаффа немного нахмурилась, но потом продолжила. Мы совместно с профессором Флитвиком курировали этот проект. Отличная работа. Ребята получили за него превосходно. Как видите, все безукоризненно работает до сих пор. Как жаль. Простите, мистер Поттер, но нам пора переходить к практической части урока. Ох, и мне жаль. Это при нынешнем-то голоде в Британии на хороших артефакторов и вообще хороших специалистов так бездарно сливать талантливую молодежь. Блин, чертов Дамблдор. Чертов Орден Феникса. Воздух вокруг меня начал сгущаться и потрескивать. Профессор Спраут всплеснула руками. Гарри, простите, я не должна была, но мою руку уже сжали пальцы Конни, и я с облегчением выдохнул. Простите меня, профессор. Иногда это бывает, но стараюсь контролировать себя. Ничего, дорогой, вздохнула Спраут и спросила. Может, все-таки в больничное крыло? Я заверил ее, что все в порядке, и урок пошел своим чередом. Что удивительно, никто из компашки Финч-Флетчли не позволил себе в мой адрес ни единого замечания. Может быть, они понимают, что есть вещи, которые трогать нельзя категорически. Хорошо бы. В общем, уроки прошли тихо и спокойно, но сегодня нам предстояло еще ночное занятие на астрономической башне, и вот это мне уже не нравилось категорически. Фактически беззащитным детям бродить ночью по замку, в котором завелась какая-то непонятная хрень, идея не из лучших. Ладно, надеюсь, что удастся посоветоваться с Севом на отработке. После обеда мы собрались к Хагриду. Проигнорировать приглашение я не счел нужным. Если вспомнить канон, то полувеликан играл важную роль в планах Дамблдора. Кто сопровождал Гарри в косой переулок, и при этом демонстративно посетил сейф номер 713? Хагрид. Кто предоставил Цербера для охраны философского камня? Хагрид. Кто просто феерически подставил золотое трио с драконом, а потом их же таскал на отработку в запретный лес? Хагрид. И маленького Гарри к Дурслим доставил тоже Хагрид. И петухи были задушены у Хагрида, к паукам Гарри и Рона послал Хагрид, и драконов в каноне перед первым испытанием Тремудрого турнира Гарри показал Хагрид, и к великанам с мадам Максим шлялся Хагрид, и даже мертвое тело героя на руках нес тоже Хагрид. Не слишком ли много для глуповатого второстепенного персонажа? Такая безоговорочная преданность предполагает либо постоянно подновляемая империя, хотя на великанов оно вроде бы не действует, либо то, что Хагрид далеко не тот недалекий уволень, которым хочет казаться. В любом случае, с ним надо держать ухо востро и не терять бдительности. Итак, к Хагриду мы отправились вчетвером, Никс Конни само собой, а вот четвертым увязался Джоуи, и ведь не прогонишь. Не могу я послать Джоуи, кто знает, что еще может отчудить директор через рабскую метку. Парня все-таки жалко, он не виноват, что его родители в свое время повели себя по-кретински. К тому же, пусть добрый дедушка порадуется, что все идет по плану. В таких раздумьях я и дошел до хижины Хагрида, пока Ник и Кон не поддерживали с Джоуи видимость разговора. Меня они не трогали, Ник нахмурился и помотал головой, когда Джоуи пытался вовлечь меня в разговор, а Джоуи, видимо, решил, что я все еще расстраиваюсь из-за того, что услышал на гербологии. Домик Хагрида стоял на самой опушке запретного леса, небольшой, аккуратный, бревенчатый, крытой черепицей. К домику примыкал огород с гигантскими разноцветными тыквами, желтыми, белыми, оранжевыми. Некоторые из них были выше моего роста, реально. Да, драконий навоз – это сила. Но и помимо тыкв на аккуратных грядках было много чего полезного. Капуста, свекла, морковь, редька, петрушка, лук, помидоры, базилик. Все прополото, все растет и благоухает. Прямо идеальный огород. Такой красоты без магии не добьешься. Думаю, есть у Хагрида незарегистрированная палочка, а не только обломки в розовом зонтике. Кто же его засечет на территории школы, где колдует каждый первый, кроме Филча? А по поводу того, что Хагриду колдовать запретили, так его шпалочки лишили, а не маги, и даже полувеликан не такой идиот, чтобы переться за новой Калливандеру или другому официальному лицензированному мастеру палочек, ныне оставшемуся единственным, Кидделу. В Лютном можно без особого труда разжиться нелегальной палочкой, были бы деньги, а они у лесника есть. Вот не поверю я, что он не понимает, с какими редкими и ценными ингредиентами имеет дело, да и жалование ему платит. Так что на палочку из Лютного полувеликану накопить, раз плюнуть. Мы миновали огород, Джоуи первым поднялся на крыльцо и, подняв массивное медное кольцо, несколько раз стукнул в дверь. «Хтось там?» — раздался в ответ густой бас. «Случилось что, мистер Хагрид?» «Это я», — неуверенно ответил Джоуи Стэнли. «Мы пришли с Гарри Поттером и ребятами с Гриффиндора. Так что ж вы на пороге стоите?» Голос полувеликана тут же неуловимо изменился, став более добрым. «Ты, парень, дверь-то толкни, не заперта». Джоуи с некоторым усилием толкнул дверь, она отворилась, и тут же на нас бросилось слюнявое нечто. «Назад!» «Клык, назад!» — рявкнул Хагрид, и пес его послушался. Точнее, как послушался, он уже почти напрыгнул на Джоуи, чтобы облизать лицо. Но тут он то ли узрел, то ли почуял меня, затормозил так резко, что когти задних лап прочертили пол, а потом здоровенная псина бросилась назад и с визгом забилась под кровать. Вот и ладно, терпеть не могу огромных трусливых слюнявых собак. Они меня, впрочем, тоже, но меня это ничуть не огорчает. «Клык, ты чего-то?» — обескураженно спросил Хагрид. «Заболел, что ли? А может, он понял вашу команду?» — спросил я. «Здравствуйте, Хагрид, я Гарри Поттер, а это мои друзья Ник Мэннинг и Конни Малфой. А с Джоуи вы уже знакомы?» Полувеликан с интересом уставился на меня. Выглядел он диковато: растрепанная шевелюра, густая борода, загорелое лицо, черные внимательные глаза, слишком внимательные. Добродушная улыбка вроде бы это скрадывала, но я как-то все больше уверялся во мнении, что полувеликан вовсе не так прост и бесхитростен, как кажется. «Гарри», — заулыбался Хагрид и бросился обнимать меня, — «надо же, как ты вырос, а я и тебя вот так усеньким помню». И полувеликан показал нам свою громадную ладонь, вытащил из кармана кожаного жилета огромный клетчатый платок и трубно высморкался. Но, слава Мерлину, это нехитрое действие заставило его меня отпустить, а то ребра уже начали как-то подозрительно похрустывать. «И не надать меня на вы-то, меня ж все по-простому зовут, просто Хагрид. Как я рад, что ты все ж таки ко мне зашел, спасу нет. Давайте, ребятки, садитесь, я вас сейчас чайком напою, я и торт испек самолично». Говоря все это, полувеликан перемещался по избушке с удивительными для его комплекции проворством и ловкостью. Миг, и над огнем очага закипел чайник, еще миг, и кипяток полился в заварочный чайник в горошек, стоявший на столе. Словно сами собой на том же столе появились разномастные огромные чашки, три в такой же горошек, как и на чайнике, одна синяя с золотым узором, а последняя, грубая, глиняная кружка, размером напоминавшая пивную. Затем появилось огромное блюдо с тортом, обильно политым шоколадным кремом и нарисованными поверх кремом же, только розовым, кривоватыми цветочками, сахарница, серебряные, чайные ложки вперемешку с оловянными и синий с золотом сливочник. В общем, посуда, хоть и разномастная, была чистой, без надколов и трещин, да и в самом доме было чисто и приятно пахло травами и копченым мясом. Источник запаха был виден сразу. С потолка свисали связки сушеных трав и копченые окорока, судя по размерам, олени. «Вы садитесь, садитесь», — суетился Хагрид, быстренько подкатив к столу несколько чурбачков вместо недостающих стульев. Мы расселись, чай был разлит в чашки, у каждого перед носом появилась глиняная тарелка с огромным куском торта. Чай пах потрясающе, а торт оказался неожиданно свежим и вкусным. Примесей в угощении не было, так что я спокойно отхлебнул чаю, чтобы запить проглоченный кусочек торта. Вкусно, да. Может, украшать торты Хагрид и не умеет, но вот печь их так вполне себе навострился. Никаких твердокаменных кексов, все по высшему разряду. Беседа текла мирно и предсказуемо, сначала очень коротко о Джеймсе и Лили, такие хорошие люди, лучше и не надо, ты так на папку похож, а глаза мамкины, потом плавно перешла на редких животных, обитающих в запретном лесу. Тут Хагрид показал нам собранные им в лесу ингредиенты: волосы и шерсть фистролов и единорогов, смотанную в клубки паутину акромантулов, единорожьи рога, которые он действительно давал погрызть клыку, когда тот маялся животом, редкие сушеные травы, какие-то клыки, когти, странные ноздреватые камушки. Этих запасов у него было реально много, так что Хагрид нам подарил всего понемногу, посоветовав поделиться этим с профессором Снейпом и не забыв при этом ненавязчиво упомянуть о членстве Зельевара в клубе любителей черной метки. Конни собрался было возмутиться, но я удержал его взглядом, сделав наивное лицо и радостно поблагодарил за подарок. «Ага, мы просто маленькие детки, ничего не понимающие в раскладе сил в волшебном мире. Поэтому я просто перевел разговор, разглядев в лежащей на столе газете статью о попытке ограбления банка Гринготтс. Ага, это даже не смешно. Подозреваю, что в каноне Гарри и компании удалась их авантюра только потому, что гоблинам надоело терпеть убытки из-за подрывной деятельности неадекватного Волди. В противном случае о золотом Трио больше бы никто никогда не услышал. Кстати, надо спросить старого Сигнуса, что за фигня там случилась на самом деле и почему эта фигня просочилась в печать. Для гоблинов позволять печатать подобные новости, подрывающие престиж банка, мягко говоря, не характерно. «Ох, не наше это дело в таких вещах разбираться», — заявил Хагрид, явно довольный тем, что я все-таки углядел статью. «Великий человек Дамблдор». «В смысле?» — на минутку выпал из образа наивного мальчика Конни. «Разве директор входит в управление банком Гринготтс и решает такие дела?» Хагрид громогласно расхохотался. «Вот сразу видно, что ты из Малфоев, на деньги-то вы всегда внимание обращаете. Нет, в банке гоблины всем заправляют, только вот вора поймать, это теперь дело Аврората, а Аврорат министру подчиняется. А министр-то, Корнелиус Фадж, без директора Дамблдора шагу ступить не может, все время к нему сов за советами посылает. Великий человек Дамблдор, да логика умерла, но это не помешало мне сделать восторженное лицо и глубокомысленно покивать. Ник и Конни мне по мере сил подыграли, и полувеликан, похоже, остался вполне доволен. Правда, вот Джоуи поглядывал как-то подозрительно, он-то, кстати, уже начал догадываться, что нам такая наивность не свойственна. Ладно, пусть догадывается, главное, чтобы до отработки не просочился к директору, а уж там мы с Северусом решим, как быть дальше. Разговор закончился вполне сердечно, пребывающий в благодушном настроении великан оторвал страницу газеты, ага, ту самую, со статьей, свернул из нее кулек и насыпал туда аппетитных имбирных пряников, немного не идеальной формы, но явно свежих и пахнувших просто изумительно. Торт мы как-то незаметно под чаек прикончили. «Во, давайте», — впихнул Хагрид кулек в руки Нику, «перед сном-то пожуете, я-то уж знаю, как после астрономической башни аппетит разыгрывается. Свеженькие, сам пек, угощайтесь». «Спасибо, Хагрид», — вполне искренне поблагодарили мы полувеликана. А я добавил, «Хагрид, тебе с таким талантом нужно кондитерскую открывать, торт был просто изумительный». «Спасибо, Гарри», — расчувствовался полувеликан, «добрый ты, прям как мамка твоя, это ж она меня имбирные пряники печь научила, всегда говорила, чем виски глушить, лучше напеки себе вкусных пряничков, от сладкого люди добрее да счастливее становятся. Хорошая у тебя мамка была, Гарри, лучше и не надо, уж мне их с Джейми так жалко, эх». И полувеликан вновь потянулся за клетчатым платком, было полное впечатление, что он всерьез переживал о гибели Джеймса и Лили. Неужели я ошибся, и в полувеликане нет двойного дна, или он этими рассказами нарочно растравляет в маленьком сироте тоску по семье, добрая мама, пекущая имбирные пряники, чаепитие на кухне, веселый смех родителей, любовь, которую не дано ощутить маленькому сироте, любовь, которая должна была перерасти в страстную ненависть к тому, кто лишил его всего этого, к Волдеморту. Одноразовому оружию начали взводить курок. Я опустил голову, мои плечи дрогнули, Конни тут же бросился меня утешать, а Хагрид утешительно загудел. «Ох, я дурак, прости, Гарри, каково ж тебе про этакое слышать? Эх, если б не Волдеморт, все», прозвучало. Кстати, а Хагрид четко назвал Волдеморта по имени, точнее, по кличке, без всяких там соплей типа. Тот, кого нельзя называть, интересненько. Я опустил голову еще ниже и глухо пробормотал. «Извини, Хагрид, мы пойдем, зайдем потом как-нибудь». «Хорошо, заходите, заходите», — добродушно загудел Хагрид. «Я гостям завсегда рады, а уж сынку Лили да Джеймса, гад», — прозвучал в моей голове голос Ника. «Ведь понимает же, специально тебя доводит, не поддавайся,